Глава 28. Штат Орегон, США. Москва. 11 мая 1986 года, 18:12. Бывают моменты, когда можно возненавидеть чистоту и порядок. Особенно, если из них делают культ, как в маленьких прилизанных медвежьих углах одноэтажной Америки. Похоже, на этих компьютеризованных хуторах люди вообще ничего, кроме своих газонов, не видят. И стригут, черт бы их всех подрал! Такие невеселые мысли одолевали худощавую женщину средних лет, одиноко бредущую по заваленной пожухлыми листьями аллее парка в одном из небольших городков на юге Америки. Уже 3 года длится эта вялотекущая шизофрения. Преподавание химии в частном колледже, зарплата неплохая, свой домик, но в этом домике ее каждую ночь преследуют тревожные сны. В Швеции такого не было. Может, от того, что ощущала она себя там не так одиноко, хотя соотечественников вокруг почти не было. Она, впрочем, по ним особенно не тосковала. Здесь совсем другое дело. Русских, как собак нерезанных, и каких русских? Нет, есть, конечно, приличные люди, как везде, но их еще поискать надо. Достойную работу тоже удалось найти не сразу. Пришлось сначала подтверждать диплом, а пока суд до дела, сменить уйму всяческих профессий. Если бы 10 лет назад кто-то сказал прилежной студентке химического факультета, что ей предстоит поработать 1/2 года приемщицей в химчистке, она просто покрутила бы изящным пальчиком у виска. А когда этот злосчастный момент настал, ей хватило чувства юмора, чтобы оценить странную иронию. Мол, химчистка так химчистка, хоть какая-то химия. В химчистке, естественно, тоже было не очень сладко. Иногда попадались истеричные клиентки со скоростью 1000 слов в минуту, изливавшие на плохо понятном тогда английском потоке негодования по поводу какого-нибудь микроскопического пятнышка, оставшегося на шелковой кофточке. К счастью, все завершилось благополучно, и вот она уже в этой дыре, но все же при нормальной работе с разумной зарплатой. Хотя бы своим делом занимается. Нет, жаловаться — грех. Мысли потекли в более оптимистичном русле, когда она вышла из сумрачного парка. Здесь ее убежище, ее 4 стены, где можно запереться, никого не видеть, не слышать, а самое главное — не напрягать постоянно лицевые мускулы, растягивая их в вымученной улыбке. Перед тем, как войти в дом, она на секунду задержалась у гаража, грустно взглянув на сломанный замок. Уже неделю руки до него не доходят. Впрочем, она пользуется машиной крайне редко, только для дальних поездок, случающихся раз или два в месяц. Права она получила еще в Союзе, будучи студенткой. Не хотелось ни в чем отставать от парней-однокурсников. Но дома применить их почти не пришлось. А в Америке выяснилось, что необходимо получать новые, международного образца. Тут вообще без машины никуда. Машина — железный идол. Развалюха, стоявшая в гараже, была куплена не слишком дорого на рынке подержанных автомобилей. Старенький Ford так себе, но цвет красивый, кремовый. На работу она ходила пешком, колледж недалеко, всего в 2 километра. Размеренная тихая жизнь, долгие одинокие блуждания по безликим улочкам, вечера, занятые перечитыванием немногих книг на родном языке, которые можно было найти в этой дыре, и механической полировкой ногтей, в то время как все мысли в прошлом.